Катя Лель. Мой мармеладный. В каком-то смысле апофеоз продюсерского самовластия. Взявшись за второстепенную певицу Катю Лель, Максим Фадеев полностью перезапустил ее карьеру. Сменил имидж и звук. До того Лель исполняла романтический шансон с придыханиями, а также написала несколько беспроигрышных песен. «Мой мармеладный» – типичное для Фадеева соединение модного звука и мимоемкой лирики. Про «Муа-муа» и «Джагу-джагу» Лель поет под интеллигентное и деликатное постдиско в духе Кайли Миноук. Прием с сексуальной звукописью автор, кажется, подрезал в кавере на «Леди Мармелад» из фильма «Мулен Руж», но это дело житейское. Песню, разумеется, обвинили в падении нравов, после чего Фадеев сочинил еще и «Муси-пуси» и снова сорвал банк. А потом Лель перестала работать с продюсером, и хиты у нее закончились. Катя Лель, певица. 2 года я пытался добраться до Максима Фадеева, потому что человек был совершенно закрыт от внешнего мира. И вот добрые люди дали ему мой телефон. Я помню хорошо, что была в салоне Красоты на Арбате, и когда услышала в трубке «Здравствуйте, я Макс Фадеев, вы меня искали?» оторопела. Но быстро поняла, что это единственный шанс. Сказала: «Не кладите трубку, я очень хочу с вами работать». На что он ответил: «Я не работаю с попсой, мне это неинтересно». Я стал его уговаривать, просил, чтобы он дал мне шанс. В итоге он сдался. На встречу у нас было 10 минут. Макс сидел со своим экс-продюсером, который всячески изображал себя великого. Я вежливо его попросила: «Будьте так добры выйти, мне нужно поговорить с Максом тет-а-тет». Максу это страшно понравилось. Я-то по его лицу поняла. И когда мы остались наедине, сказала: «Умоляю, помоги мне. Я готова все начать с нуля, только дай мне этот шанс». И он ответил: «Идя навстречу, я был уверен, что твердо скажу «нет». Но что-то меня в тебе зацепило. Ты не фальшивая. Давай попробуем». До сих пор мне в сейфе лежит его письмо, в котором он проводил детальный анализ моего творчества за все годы и сделал очень правильный вывод. У меня был слишком взрослый образ, хотя я была совсем девчонкой. Фадеев сказал: «Быстро снять все бриллианты, все дорогие вещи. Ты должна быть такой, какая ты есть. Озорной, с полуулыбкой, а не женщиной, которая поет песни о любви для тех, кому за». Он надел на меня короткую юбочку, маечки. Все самое очень простое и доступное для народа. Постриг, выкрасил блонду. Перед встречей с ним я первым делом сбегала в туалет и мочила волосы водой, иначе он меня постоянно ругал: «Почему ты все время выглядишь так, будто только что вышла из салона красоты?» Началось все с физической формы. Он сказал: «Ты толстая». «Где толстая? Как толстая? Я вешу все 52 килограмма». А он толстый, и все. Для съемок клипа «Мой мармеладный» нужно было похудеть так, чтобы мышцы остались на месте, а жировая масса ушла. Это был мучительный процесс. Обмороки были, и ноги заплетались. Психологическая атака тоже была постоянная. Когда я только приехал к нему на студию в Прагу, первое, что он мне сказал: «Прежде чем ты переступишь этот порог, я хочу тебя предупредить. Здесь все плачут, абсолютно все». Тогда мне показалось, что это не страшно. Но дальше день за днем я слышала в наушнике его холодное: «Нет, не верю, абсолютно». Это выбивало из равновесия. Нам казалось, что нужно дать людям что-то веселое и провокационное, поэтому мы начали с «Мармеладного». Когда я увидел этот текст, я спросила: «А что такое джага-джага?» Он отвечает: «Да ты что, не знаешь? Это же молодежный сленг, означает типа: эй, как дела, все клево». Я все никак не могла спеть эту песню, была совершенно вымотана. Но в один прекрасный момент на меня вдруг как озарение сошло. Я спела этот трек от начала до конца с непонятным акцентом. Я закончила, в ответ тишина. Вдруг слышу топот, открывается дверь. Фадеев кидается мне на шею и говорит: «Круто, вот теперь я тебе верю». Мы только записали песню, я счастливая полетела в Италию на шопинг. Захожу в магазин, это был Роберто Кавалли. Звонит Макс, настроение ужасное, сразу слышно. И говорит: «Я послушал песню, меня она бесит, я все уничтожаю». Я чуть не упала в обморок. «Не волнуйся», — продолжает, — «напишу еще круче». До закрытия магазина оставалось 2 часа, и все это время я умоляла его, чтобы он одумался. И говорила, что это депрессия, что все пройдет. Я понимала, что запись шикарная, что это наш успех, а он собственноручно может все уничтожить. В какой-то момент я вдруг осознала, что «Мармеладный» звучит просто отовсюду. За год мы выпустили 3 мегахита «Мармеладный», «Долетай» и «Муси-Пуси». «Муси-Пуси» окончательно добила всех. Это был ажиотаж, который ни с чем не сравним. То, что мои песни пародировали в КВН и вообще где попало, меня ни капли не смущало. Тоже ведь показатель популярности. Если творчество раздражает, это признание. Интервью брала Елена Ванина в 2011 году. Максим Фадеев, продюсер. Чего вы хотели добиться от Кати Лель? Меня попросил поработать с Катей мой товарищ, продюсер Александр Волков. У него на тот момент были очень большие сложности по проекту с Катей Лель. Он сделал массу попыток, сотрудничал с разными продюсерами, композиторами, Айзеншписом, Резником, Матецким. Саша обратился ко мне за очередной попыткой создать что-то, может быть, другое, новое для нее. Так и началась работа с Лель. До этого я артистку эту не знал, она мне была ничем не интересна. Как и любой другой человек, я стоял перед собой только одну цель – победить. Сотрудничество с Катей Лель было едва ли не первым вашим массовым поп-проектом. До того вы все-таки работали с артистами более эстетскими – Total, Линда, Monokini. Был ли для вас в работе с массовой культурой какой-то специальный челлендж? Что касается эстетских, как вы выразились, артистов, это полная глупость мыслить так примитивно. Что Линда, что Total, что Monokini – это все были поп-артисты, так как они были широко популярны. Я никогда не навешивал своим проектом вот эти примитивнейшие ярлыки, мол, это мой проект, это андеграунд, а вот это поп или рок. Это, по моему мнению, удел людей исключительно закомплексованных и бездарных. Вот взять, к примеру, «Машину времени». Я не думаю, что они сами себя относят к какому-то музыкальному стилю. Они просто всегда были и будут главной группой страны и в роке, и в поп-музыке, и в блюзе, и в джазе. Да, действительно, проект Линда был более сложным для восприятия его массами. Но если вы называете проект Monokini эстетским, то можно было бы на этом вообще закончить интервью. По моему мнению, говорить о музыке в таком контексте неверно и глупо. Есть термин «музыка», другого нет. Разница может быть только в средствах выражения. Где-то гитары, например, скрипят тяжелее, это люди уже назовут роком. Хотя гармонико-мелодический ряд может быть вообще руссконародным. Я музыкант, и мне совершенно не важно, поп, рок, транс или фолк. Музыку я делаю. Есть в жизни и в профессии узкая специализация. Вот, например, человек умеет круто бить молотком по железной детали. И вот он всю жизнь стоит у станка, так другого не умеет. А мне все равно. Образно говоря, я могу ковать, отливать, строить, чертить. Мне все равно. Было ли вам интересно сделать из артистки, прочно ассоциировавшейся с постсоветской дешевой попсой, звезду нового уровня? Хотелось ли вам вообще изменить российскую поп-музыку, сделать ее более качественной и современной? Мне очень не нравятся ваши формулировки. Они кажутся мне надуманными, с претензиями. Поэтому я буду отвечать емко и только на то, что мне интересно. Каждому амбициозному человеку в своей профессии хочется одного – победить. Это абсолютно естественно. Я в этом смысле ничем от других не отличаюсь. Поэтому, конечно же, мне хотелось сделать что-то новое, отличное от того, что я делал до этого. Получилось или нет, ответ кроется в вашем вопросе. Мне всегда хотелось изменить представление наших людей о поп-музыке, потому что многие говорили о том, что «Ласковый май» – это круто, а другие говорили также о Земфире, Линде, а другим крутым казался Лев Лещенко. И все эти артисты, они действительно круты, но они все очень разные, каждый в своей нише для своей аудитории. Тут вопрос исключительно культурного развития слушателя, что явствует из этой подборки артистов. Но заметьте, если попытаться составить аналогичную подборку, только состоящую из американских или британских исполнителей, то станет очевидно, что культурное развитие среднего британца, например, на несколько порядков отличается от развития среднего русского. У нас слишком много было в истории перемен для того, чтобы расслабиться и начать вкушать тонкости музыкальных запахов и нюансов. То, что сегодня случилось с музыкой, культурой, это на 100% отражение политической истории России за последние, скажем, полвека. Очень надеюсь, что сегодня у музыки все-таки появится возможность свободно развиваться. И я очень постараюсь продолжать делать качественный продукт для того, чтобы оставаться в обойме. Хотя мне уже 43. Но мне по-прежнему нравится состязаться, и я остался воином, как и был раньше. Какова была модель отношений с Катей Лель? Я изменил Катю Лель полностью, от волос до ногтей. Я изменил ее имидж, манеру пения, манеру звучания. Все. И я сделал все ровно так, как хотел. Артистке лишь оставалось выполнять задачи, которые перед ней ставили. Получилось то, что получилось, результат известен. Расскажите, как была написана песня «Мой мармеладный». Сочиняли ли вы ее целенаправленно для Кати Лель? Сразу ли вы понимали ее хитовый потенциал? Что касается хитовости и нехитовости песен, я ошибаюсь в одном случае из 10. Я точно знаю, чего хотят люди, чувствую воздух, которым они дышат. Я чувствую их желание, энергию, поэтому мне легко угадывать. Естественно, я знал о потенциале трека «Мой мармеладный», и я делал его целенаправленно для Кати Лель. Но когда мы принесли этот трек на Европу Плюс, мне предложили чуть-чуть переделать гитарки. Впрочем, и сегодня часто такое случается. Мне было искренне смешно. Я ответил, что кому гитарки не нравятся, тот пусть переделает. Но дальнейшую судьбу этой песни вы знаете. Вот эти муа-муа, джага-джага, откуда они вообще взялись, что они значат? Насколько был важен текст для этой песни? Что тут непонятно? Это же текст про секс. Попробуй муа-муа, джага-джага, это просто цензурная форма предложения «давай потрахаемся». По-моему, все предельно понятно, мне как-то даже неловко вам это объяснять. Зачем искать скрытый смысл там, где его нет? При том, что «Мой мармеладный» была хитом калибра условно песен группы «Руки вверх», звучала она нетипично для русской поп-музыки. Чего вы хотели добиться от звука, работая с Лель? Часто говорят о схожести саунда Лель с группой «Молоко». Были ли вы знакомы с их альбомами, имели их как-то в виду? Такое ощущение, что эти вопросы составлял молодой журналист, который очень сильно хочет произвести впечатление своими формулировками. Что касается сравнения с группой «Руки вверх», мне даже как-то неловко вставать с такими маститыми звездами в одну строчку. Слава богу, что я сумел достичь таких вершин. Кстати, по поводу «Руки вверх». Помнится, как в 90-каком-то году мы вместе с Андреем Черкасовым нашли эту группу и подписали их на тогдашний наш лейбл «Джем». Честно говоря, я всегда как-то стеснялся ассоциировать себя и говорить о причастности к этому проекту. Что касается схожести саунда Лель с «Молоко», да, действительно, по легкости восприятия и по стилю аранжировки музыка была похожа. Музыкальных ориентиров в тот момент никаких не было. Я слушал Абба, Стасон 45, Бонни М, Куин. Я всегда слушаю старую западную музыку. Считаю, что лучшего пока никто не создал. Как человек, наблюдавший историю здешней эстрады последних 20 лет и сыгравший в этой истории одну из ключевых ролей, что вы думаете о пути, который проделала российская поп-музыка с 91 года? Я думаю, что в 90-е музыка была куда интереснее, чем сегодня. Сегодня это уже не музыка, а музыкальный дизайн. Такое соревнование. Кто кого удивит новыми звуками. Музыки нет сегодня. Послушайте Риану или Леди Гагу. Разве это музыка? Другое дело Стинг, Питер Гэбриэл, Абба, Майкл Джексон, Элвис Пресли. Вот в 90-е музыка была действительно кайфовая, когда появились Ультра Депеш Мод, The Fat of the Land, The Prodigy, Хомогеник Бьорк, культовые пластинки. Я купался в этой музыке. А сегодня на Западе даже не на кого ориентироваться. Там пустота из пустот, один мусор. Вот, например, все сейчас славят Дэвида Гетта, но ведь это все было в 90-е. Лично я сегодня не могу слушать больше 32 тактов любых новых песен, потому что знаю, что будет дальше. Конечно, я тоже вынужден следовать конъюнктуре рынка, двигаться в одном направлении с массой, но я очень надеюсь, что новое поколение в будущем захочет больше музыки. Сегодня для них музыка всего лишь фон, а не удовольствие. Но ведь музыка – это лучше, чем любое из искусств. Это язык, голос, дыхание Бога. Музыка – единственное искусство, которое нельзя потрогать, посмотреть, она неосязаема. То, что происходит сегодня – настоящая музыкальная некрофилия. Меня это очень угнетает и заставляет уйти из этого бизнеса. Но все равно я музыкант в душе, в сердце. Я не хочу оставлять музыку, это вся моя жизнь. Я хочу заниматься музыкой, а не конъюнктурой. Музыка – это «Высоко» Савичевой, «Дыши, серебра». Это Линда. Для меня музыка – то, что делали Павел Есенин, Земфира, «Машина времени» Юрий Антонов, Давид Тухманов, Михаил Таривердиев и другие по-настоящему талантливые современные российские музыканты. Западных музыкантов я мог бы перечислять бесконечно долго. Необходимость следовать конъюнктуре – вот где кроется главная проблема. В том, что народ диктует нам, что делать, а не мы учим его слушать прекрасную и талантливую музыку. То есть мы подчиняемся толпе. А на Западе, например, музыканты делают то, что в кайф, и подчиняют себе вкус народа. Другими словами, у нас полководец бежит за отрядом. А на самом деле именно мы должны вести народ вперед. Быть теми, кто развивает музыкальный вкус, а не пытается ему угодить. Катя Лель говорила, что вы в какой-то момент, еще до того, как песня пошла в народ, хотели уничтожить мой мармеладный, отказаться от этой песни. Правда ли это? Правда. Гоголь тоже когда-то жег свою рукопись. Ну и что? Хорошо, что я не сравнил себя с каким-нибудь великим музыкантом. Это бы вызвало настоящую бурю эмоций у критиков. Интервью провел Александр Горбачев в 2011 году. Фадеев отвечал на вопросы письменно.